Два желания. Первое. Жить на вершине голой, писать простые сонеты и брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. Второе. Сжечь корабли и впереди, и сзади лечь на кровать, не глядя ни на что, уснуть без снов и, любопытства ради, проснуться лет через 100.